У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – непаслухмяныя матулі. 14 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень маці. Гэтае свята было прызначана першым прэзідэнтам нашай дзяржавы Аляксандрам Лукашэнка ў 1995 годзе. У гэты дзень улады традыцыйна справаздачацца пра тое, як добра жывуць беларускія маці. А эксперты, журналісты і рэдактары, якія скептычна ставяцца да афіцыёзу, наадварот, звяртаюць увагу, што жанчыны нараджаюць усё менш ахвотна, атрымліваюць на малых дзяцей мізэрную дапамогу і зарабляюць менш за бяздзетных. Заўсёды забаўна назіраць, як і тыя і другія выкарыстоўваюць адны і тыя ж лічбы і факты, каб абгрунтаваць сваё меркаванне. Так, афіцыйныя крыніцы з гонарам адзначаюць, што ў краіне год ад году расце індэкс нараджальнасці, а незалежныя СМІ смуткуюць, што гэты індэкс усё адно занадта нізкі. Сярод усіх гэтых лічбаў толькі адну не выпадае трактаваць па-рознаму. У Беларусі каля 26 тысяч дзяцей не маюць бацькоў ці бацькоўскай апекі. У пераважнай большасці гэтых дзетак ніколі не будзе маці, пра якую складаюць песні, вершы, малююць карціны. Агульнавядомы факт, што ў найбольш заможных краінах свету дзеці, якія з нейкіх прычынах засталіся без бацькоў, вельмі хутка знаходзяць сабе прыёмную сям'ю. Большасць нашых мамаў рэдка задумваюцца пра тое, каб зрабіць шчаслівым чужое дзіця. Чаму? У адпаведнасці з апошнімі дадзенымі Усясветнага мацярынскага індэксу Беларусь займае 33 месца сярод 160 краінах, спрыяльных для мацярынства. Гэта пазіцыя досыць высокая. Так, у сем'ях з адным дзіцём дзяржава забяспечвае 10% усіх прыбыткаў, з двума – 11%, а з трыма і болей – 20%. Такім чынам, быць маці з фінансага боку не так і цяжка. А пра такі працяглы адпачынак дзеля догляду за дзіцём матулі з некаторых еўрапейскіх краінаў і ЗША нават не мараць. Аднак эксперты адзначаюць асаблівасці цяперашняга беларускага мацярынства. Вось што кажа сацыёлаг Таццяна Шчурко, якая даследуе рэпрадуктыўныя практыкі беларусак. У нас изначально позиция государства на то, что первоочередное предназначение женщины – это быть матерью. И, соответственно, ей не нужна тяжелая работа, ей не нужна карьера. Большинство женщин наблюдается такой конфликт того, что требует от нее общество. И в большинстве своем стимулом к рождению ребенка скорее становится не сознательное желание, а потому что надо. Пришел возраст. Они говорят очень такими банальными фразами о том, почему они решили завести ребенка. В этом смысл жизни, это предназначение, каждая женщина это должна и так далее. Но родив ребенка, когда они начинают понимать, что не все так радужно, как казалось до, и они мыслили о материнстве очень позитивно. После они начинают понимать, что не смогут делать что-то, что, может быть, они не хотели, о чем мечтали, к чему стремились, потому что теперь у них на это нет времени, теперь они заняты уходом за ребенком. И плюс они начинают осознавать, что вся ответственность за ребенка ложится только на них. Несвядомое материнство приводит до звычайной ситуации, коли мати не знаходить поразумения со своим дитем. Так описывая это педагог-психолог Вольга Бурко. Во-первых, решение родить ребенка в большинстве случаев неосознанно. Мамы не готовы к тому, какими будут их дети. Не готовы к их капризам, не готовы к их двойкам, не готовы к тому, что ребенок будет не слушаться, что он будет, например, гиперактивен или не выговаривать букву «Р». И второе, молодые мамы, особенно те, которые родили ребенка где-то до 25 лет, они сами не успели самореализоваться, не материально, не социально, и пытаются свои мечты навязать своим детям. Мне кажется, что сейчас мамы мало разговаривают с своими детьми и мало объясняют свою точку зрения, и мало доверяют своим детям. Если говорить о частных случаях, то они все схожи между собой. Ребенок не доверяет маме, он не может ей в чем-то признаться, боится ей рассказывать о том, что он не понимает, и хочет, чтобы это делал посторонний человек, который на него не кричит. Все идет по схеме, пошаговой инструкции, как надо жить, выйти замуж, родить ребенка, услышать от мужа первое «нет, я не буду этого делать», в итоге принять решение, что я все буду делать сама, дальше пересечь ребенка и так далее по накатанной. То есть вот эта вот схема, она работает практически всегда. Сейчас могу сказать 70%. 30% это уже что-то другие ситуации. Недовер – это, бодай, одинная проблема, якую означают дети у стосунках с мамами. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску – «Непаслухмяныя матулі». Абавязак мацярынства можа пераадольвацца рознымі, часам вельмі нестандартнымі спосабамі. І гэтаму таксама ёсць навуковае тлумачэнне, гаворыць Таццяна Шчурко. Есть женщины, которые уходят от стандартных вариантов воспитания ребенка. Есть женщины, которые отказываются, например, от врачебной помощи, используют нетрадиционную медицину. Женщины рожают дома. Эти варианты есть, но их трудно выявить, потому что об этом не принято говорить. И обычно такие женщины, они достаточно осуждаемы окружающими. Соответственно, они не готовы выносить вот эту информацию как бы на публичное обсуждение. Вот что кажа про свои материнские переконания специалист по грудным ускормліванні тренер Наталля Разахацкая. Сучасныя беларускія мамы, яны вельмі актыўныя, яны захочаныя карміць грудзю і набыць сучасную інфармацыю. З другого боку, яны вельмі неўпэўнены ў сваіх сілах карміць грудзю. Натуральнае бацькоўства – гэта перш на ўсё блізкі контакт з малышом з самага народжання. Мы гаворым пра першыя 6 месяцаў як ручны перыяд, калі малыш вельмі патрэбны ў блізкім контакце з мамай, таму мы, па суці, носіць яго за свае пазухай. Сумесны сок з маленькім дзіцяць вельмі малая пользування памперсаў, падгузнікаў. А гэта развагі арганізатараў клубу бацькоў, якія нараджаюць дома, Рыгора і Таццяны. Мы родили дома, в квартире, в ванну. Присутствовали наши друзья, имеющие опыт домашних родов. Сейчас ребенку 2 года и 3 месяца. Мы посещаем поликлинику, но наблюдаемся врача, то есть мы зарегистрированы, ребенок прописан в квартире. Когда ребенку было 1-2 месяца, мы решили искать родителей таких, которые тоже родили дома, которые придерживаются определенных принципов. Мы вегетарианцы, поддерживаем идею родовых поместий в Беларуси и начали собираться. Такой статистики нету, поэтому могу сказать от себя, 3 года изучает вопрос, что в Беларуси каждый день дома рождается ребенок. И их 1000. Маленькие они когда, у них взгляд осознанный. Смотришь и просто поражаешься, он смотрит как взрослый. 3 недели я прям вот как-то тушевалась, когда он на меня смотрит. Я говорю, ты чего на меня так родисла смотришь? Что я делаю не так? То есть настолько взрослого взгляд. И я вот такой взгляд вижу у моих знакомых детей, которые тоже дома родились. У апошнія гады вельмі популярнымі сярод маладых мамаў сталі слінгі – адмысловыя хусткі, якія дазваляюць камфортна ўладкаваць немаўля на мамінім целе, пакідаючы рукі свабоднымі. Такія мамы аб'ядноўваюцца ў супольнасці па інтарэсах, гаворыць гарадзенская слінга-мама Ганна Кузняцова. Дети, которых носят слинги, у них максимально удовлетворяется потребность близости с родителем, потребность зависимости, физиологическая потребность 1 года жизни. Но это наша исконная белорусская традиция. Я встречаю часто бабушек, даже вот в моем доме живет одна старушка, которая, видя меня, с ребенком в слинге, говорит, что у нас на вёске так носили. Но на руках тоже особо не поносишь, надо и хозяйством заниматься, и другие дети, мужа покормить, и в хате прибраться. Носили в рушниках, например. Гэтыя мамы і цэлыя сем'і бароняць сваё ўласнае разуменне таго, што значыць быць мамай. Ім даводзіцца праходзіць няпросты шлях змагання з тымі стэрэатыпамі, якімі поўніцца нашае грамадства. Аднак у кожным грамадстве здараюцца сітуацыі, калі маці мусяць разам сказаць сваё слова. Так, у Аргентыне роспачныя маці і бабулі тысячаў людзей, якія зніклі падчас бруднай вайны 1976-1983 гадоў, аб'ядналіся ў арганізацыю «Маці Травеньскай плошчы». Знакам салідарнасці для іх сталі белыя хусткі. Гэтых жанчын, якія страцілі самае дарагое, ўжо не было чым напалохаць. Менавіта яны перамаглі дыктатуру. У Беларусі я выявіла 2 мацярынскія арганізацыі – грамадскую арганізацыю салдацкіх маці і грамадскае аб'яднанне «Маці супраць наркотыкаў». Здаецца, гэта і ёсць пункты роспачы беларускіх мацярок. Вось што кажа Ірына Лук'яновіч, старшыня аб'яднання «Маці супраць наркотыкаў». Правильнее было бы назвать нашу организацию «Родители против наркотиков», потому что цель ее – это объединение родительских усилий в борьбе против наркомании, алкоголизма и распространения ВИЧ-инфекции. Но, как правило, практика показывает, что в большинстве случаев обращаются за помощью именно матери. Отцы почему-то сохраняют такую более нейтральную позицию. Может быть, и воюют за своих детей, но они не включаются в общественную деятельность активно. Но у нас есть и отцы. У США сярод мноства фармальных і нефармальных мацярынскіх ініцыятыў вылучаецца арганізацыя Moms Rising. Маці, якіх яна аб'ядноўвае, хочуць разам пабудаваць Амерыку, прыязную да сям'і. Усяго за некалькі гадоў свайго існавання арганізацыя дамаглася вялікага палітычнага ўплыву. Сустракаючыся з сябрамі гэтай арганізацыі, тады яшчэ сенатар Барак Абама сказаў: «Нягледзячы на ўсю ухвальную рыторыку, мы мусім прызнаць, што маем хутчэй неспрыяльнае да сем'яў грамадства». Цікава, ці здольны нехта з нашых палітыкаў падзяліцца часткай сваёй улады на карысць мацярынскай арганізацыі. А што здольныя зрабіць нашы жанчыны, каб быць шчаслівай маці? Гэтае пытанне я адрасавала тым, чыё меркаванне лічу сапраўды важным. Думаю, что она может зарабить шмат. Вось мы тут с мужем пожартовали. И он каже, как бы женщина могла быть счастливой матерью, треба, как бы она спочатку знайшла мужа, а потом народила дитя. Я кажу, ну, пробач, для некоторых, как стать счастливой матерью, треба не знайсти мужа, а наоборот от мужа сойти. Я до того, что каждая женщина повинна зарабить нечто свое. И тут можно сказать, что она счастливая мать, але ее дрянно на працете, и она несчастная женка. И для меня быть счастливой матерью, это как во всех сферах моего життя все было добро. И на праце, и до дома, и с мужем, и с батьками, и у неких своих социальных активностях так само. Женщинам для того, как-то быть счастливой матерью, повинна родить дитя, пожидана, как мага больше. И она повинна, безумовно, заховывать семейный огмень, все проблемы, какие есть, и конфликты, какие у семьи, как бы она их тушила, эти пожары, как бы не только дети, але и мужик был счастливый у шлюбе и мог дарить свое тепло и свой позитив детям и женщине. Выбрать своему дитяти доброго батя. И по-другому еще и на свои силы различивать. Проч биологичное материнство и духовное материнство. Беручи белорусскую речаисность. Культура, мова белорусская – это хворое пораненное дитя, якое потребует бескорыстливой опеки. Отзначу бы социальная справедливость, супрадение дискриминации. Это сферы, где наибольш потребны спадарни со своим материнским инстинктом. Как бы счастливой мати, женщина мусит быть женщиной, мусит быть счастливой, мусит быть мати. Это три таких разные понятки, але настоящие они объединяются одним словом – любить. Любить детей, мужа, семью и себя. Для того, как быть счастливой матерью, женщина должна быть уверена в будущем своих детей. Кто-то находит мужа, которым она уверена, который гарантует, тем, кто гарантует ее детям эту будущее. Кто-то сам зарабатывает деньги. Это каждая женщина решает для себя сама. Первое – народить, другое – по любви, третье – суметь это все гармонизовать и утримать. Дякую Богу, у меня это отрималось. У эфира была программа «Дети свободы». Тема выпуску – «Непослухмяные матули».